35. Критика морали декаданс. Альтруистическая мораль, мораль, при которой пропадает эгоизм, остается при всяких обстоятельствах дурным признаком. Это относится к индивидууму, это относится и к народам. Не хватает самого лучшего, когда начинает не хватать эгоизма. Инстинктивно выбирать вредное себе, быть влекомым бескорыстными мотивами — это почти формула для декаданс. Не искать своей пользы — это просто моральный фиговый лист для совершенно иной, именно физиологической действительности. Я уже не умею найти своей пользы. Дисгрегация инстинктов. Конец человеку, если он становится альтруистом. Вместо того, чтобы сказать наивно «я больше ничего не стою», моральная ложь в устах декаданс говорит «все не стоит ничего, жизнь не стоит ничего». Такое суждение остается в конце концов большой опасностью. Оно действует заразительно. На всей гнилой почве общества оно разрастается вскоре в тропическую растительность понятий, то как религия, христианство, то как философия, шопенгауэрщина. Порою такая выросшая из гнили ядовитая растительность отравляет своими испарениями далеко на тысячелетия жизнь. 36. Мораль для врачей. Больной паразит общества. В известном состоянии неприлично продолжать жить. Прозябание в трусливой зависимости от врачей и искусственных мер после того, как потерян смысл жизни, право на жизнь, должно бы вызывать глубокое презрение общества. Врачам же следовало бы быть посредниками в этом презрении, не рецепты, а каждый день новая доза отвращения к своему пациенту. Создать новую ответственность, ответственность врача для всех случаев, где высший интерес жизни, восходящей жизни, требует беспощадного подавления и устранения вырождающейся жизни, например, для права на зачатие, для права быть рожденным, для права жить. Гордо умереть, если уже более нет возможности гордо жить. Смерть, выбранная добровольно, смерть вовремя, светлая и радостная, принимаемая среди детей и свидетелей, так что еще возможно действительное прощание, когда еще существует тот, кто прощается, равным образом действительная оценка достигнутого и того, чего желал, подведение итога жизни — все противоположное жалкой и ужасающей комедии, которую делала из смертного часа христианство. Никогда не следует забывать христианству того, что оно злоупотребляло слабостью умирающего для насилования совести, а родом самой смерти для оценки человека и его прошлого. Здесь следует, наперекор всей трусости предрассудка, прежде всего восстановить правильную, то есть физиологическую оценку так называемой естественной смерти, которая в конце концов является также лишь неестественной самоубийством. Никогда не гибнешь от кого-либо другого, а всегда от самого себя. Только это смерть при презреннейших условиях. Не свободная смерть. Смерть не вовремя, смерть труса. Следовало бы из любви к жизни желать иной смерти, свободной, сознательной, без случая, без неожиданности. Наконец, совет господам-пессимистам и другим декадам. Не в наших руках воспрепятствовать нашему рождению, но эту ошибку, ибо порою это ошибка, мы можем исправить. Если уничтожаешь себя, то делаешь достойное величайшего уважения дело. Этим почти заслуживаешь жить. Общество, что говорю я, сама жизнь имеет от этого большую выгоду, чем от какой-нибудь жизни в отречении, бледной немочи и другой добродетели. Освобождаешь других от своего вида, освобождаешь жизнь от возражения. Пессимизм, пюр, вер, доказывается только самоопровержением господ пессимистов. Надо сделать шаг далее в его логике. Отрицать жизнь не только волей и представлением, как это делал Шопенгауэр. Надо прежде всего отрицать Шопенгауэра. Пессимизм, кстати сказать, как он не заразителен, все же в общем не увеличивает болезненности данного времени, данного поколения, он является ее выражением. Ему подвергаются, как подвергаются холере. Надо быть уже достаточно хилым для этого. Сам пессимизм не создает ни одного лишнего декадан. Напоминаю тот вывод статистики, что годы, в которые свирепствует холера, не отличаются общей цифрой смертных случаев от других лет.